Глава 30. Я не сплю полночи. На стуле не особо удобно, но и ложиться в кровать к Михаилу Александровичу, если честно, боязно. Он и так один едва умещается в моей полуторной кровати, и я понимаю, что он меня раздавит, ну или снова начнет раздевать. Не то чтобы я не хотела этого, но не так. Я хотела, чтобы он помнил об этом утром, однако прекрасно видела, что никаких наших поцелуев сегодня он и близко не запомнит. В то же время мне не хочется идти спать в гостиную на диван, ведь там я бы не увидела Бакирова, а я хочу его видеть и просто быть рядом с ним, чувствовать его запах и представлять, что мы вместе. По-настоящему. А не как сейчас, когда я подойти к нему не могу, не боясь, что это вызовет у него раздражение. Утром Михаил Александрович сам меня будет. Очнувшись, я едва со стула не сваливаюсь, но быстро прихожу в себя, видя его снова обнаженным до пояса и жутко смущаясь. Бакиров опасно красив, брутален, он в самом расцвете сил, и я с трудом заставляю себя отвести глаза и перестать так открыто на него пялиться. Он меня про ночь спрашивает, а я не знаю, куда глаза деть от стыда. Говорю, ничего не было, а сама ловлю его пристальный взгляд на своей шее. Знаю, там уже есть следы от его поцелуев. Я пыталась их стереть, но они словно заклеймились на коже, и, кажется, Бакиров тоже их прекрасно заметил, судя по тому, как сильно потемнели его глаза при виде моей шеи. Завтрак. Вспыхивает в голове, и чтобы хоть как-то скрыть смущение, я плетусь на кухню. Бакиров идет следом. Мы почти не говорим. Между нами аж воздух, кажется, наэлектризовался, но завтрак не спасает, потому как Михаил Александрович его совсем не ест. Похоже, ему не понравилось, и мне становится обидно. Наверное, он привык есть только еду из ресторанов или клуба, а мой бедный омлет, конечно, проигрывает этим блюдом. После этого Бакиров как-то быстро срывается, хлопает дверью. И вот вроде он сказал, что не сердится на меня, но выглядел так, будто жалел, что пришел ко мне. Наверное, я все же неприятна Михаилу Александровичу, что больно колет в грудь, ведь ночью мне так не показалось. Он был таким ласковым, страстным со мной, что я просто таяла от его прикосновений, и каждая моя клетка хотела к нему. Хотя он же был пьяный, наверное, вместо меня под ним могла оказаться любая другая девушка. Я возвращаюсь на кухню и беру его нетронутую чашку чая. Слезы обиды выступают на глаза, и я быстро их смахиваю. То, что было ночью, не считается, и, похоже, Бакиров был бы рад об этом забыть. Одно только радует. Сегодня вечером я опять буду выступать с девочками, а значит, смогу снова поймать на себе его взгляд, полный интереса. Я так надеюсь на это, и, если честно, очень сильно хочу, чтобы Михаил Александрович обратил на меня внимание. Да, пусть в маске и костюме, пусть он даже не знает, что это я, зато я буду понимать, что хотя бы внешне ему привлекательно. Я была всегда рациональной, но сейчас эта рациональность куда-то делась. У меня живот часто болит, голова как в тумане, грудь болит даже. Какой-то ужас, когда смотрю на него. Собравшись вечером, я иду в клуб и делаю такую же махинацию. Сначала все убираю, а после тихонько переодеваюсь и выхожу на сцену с танцовщицами. На удивление, наш второй танец встречает еще более тепло. Многие аплодируют, и некоторые мужчины даже деньги приносят прямо к сцене. Я беру их, однако, конечно, не для себя. Алене все отдам. Мы так договорились. Однако, несмотря на кучу гостей в зале, взглядом я снова ищу его. Бакирова и не нахожу. Кажется, его интерес ко мне так быстро пропал, и от этого хочется биться головой о стену. Но что мне еще сделать, чтобы ему понравиться? Ну вот что? Да, я ему не ровню по возрасту, статусу, да по всему. Но мне все равно. Боже, кажется, я по уши влюбилась в этого опасного бандита, которому не нужна, и от этого просто хочется умереть. Малышка, ты была шикарна. Наташа, танцовщица, обнимает меня, как только выходим со сцены. Спасибо. Мне даже завидно немного. Почему? Кажется, у тебя уже есть поклонник. Так быстро. Он заказал VIP с тобой. Иди, получишь хорошую оплату. VIP? В те индивидуальные кабинки, что ли? Да. Он самый последний, закрытый. Какой-то трепет вперемешку со страхом тут же отзывается в теле. Я что-то не готова была к такому. Наташ, нет, я не танцую VIP. Скажи этому мужчине, чтобы ушел. Мне не нужны деньги. Не могу, малышка, я отказать ему. Кому угодно, но только не ему. Почему? Потому что сегодня твой клиент Бакиров. Отвечает Наташа, меня как холодной водой обливают.